Глава 12. Вальтер. Чем больше она говорила, тем сильнее я злился. Как такое могло случиться? Почему нам не доложили, что творится такое безобразие? Хотели сделать как лучше, и что в итоге? Беззащитные волчицы стали товаром. Те, кого мы должны были беречь, пытались выжить и бежали без оглядки. И от кого? Теперь я понимаю ее ненависть к волкам и альфам. Так как они стали востребованным товаром, то и стоили соответствующе. Рядовой волк не мог себе позволить такое удовольствие, хотя и такие, наверное, находились. Я думал, что мы проворонили только секту, а оказывается, у нас под носом творился еще больше беспредел. Боюсь себе вообразить, что делали с девушками сородичи, раз они здесь словно на отдыхе. Как выразилась моя новая знакомая, курорт. «Мы не знали», — скрипя сердце, говорил я, смотря в лицо девушки. Вот только ей, похоже, все равно. Ее губки лишь на мгновение тронула улыбка. И все. «Думать о дворняжках не твоя забота». «Ты не права. Я защищаю членов своей стаи и по возможности стараюсь помочь и другим. Тебе надо было просто обратиться к нам». «Да? Кому к вам? К альфам?» «К тем, кто с похотью рассматривал меня полуголую на сцене? Или к тем, кто хотел опробовать товар перед оплатой? Как ты себе это вообще представляешь?» Кричала она, не скрывая своего горя и обиды. «И мне нечего сказать, она права». Все, кого она встречала, хотели ее как вещь, и никто не думал помогать. Судя по ее словам, этот кошмар длился уже давно. Значит, и дело налажено. Вспомнил бармена. И картинка встала на место. Значит, он и есть ловец. А его друг, что тащил меня, напарник. И раз девушка говорит, что слышала о таких местах продажи и даже покупателях, то те волки знали о лабораториях и молчали. Да они даже поставляли им товар. Куда катится мир? Зачистка будет, и гораздо глобальнее, чем предполагалось. Что-то наш клан обленился и засиделся. Пора начать охоту. Найду и накажу всех, кто причастен к этим ужасным делишкам. «Я все исправлю, верь», — прорычал я, начиная составлять план действий. «Если раньше я хотел здесь задержаться ради информации, то теперь я знаю, кто ее владеет. Найду, кто проводит торги и кому они сплавляют товар. Убью одним махом двух зайцев. Решено, завтра закругляемся». Взглянул на девушку, что с таким неверием смотрит на меня. И я докажу тебе, что умею держать слово. Хочешь увидеть, как я буду выбивать дурь из всех продажников? Хитро глянул на нее и увидел яркий огонь и азарт, что плескались в ее глазах. «Да», — радостно прорычала она. «Тогда пойдешь со мной? У меня в доме безопасно, и тебя никто не тронет. Я же сдержу слово». И ты сможешь взглянуть в глаза всем тем, кто обидел тебя. Согласна? Как же я надеялся на положительный ответ. Мне почему-то очень хотелось забрать ее с собой. Не хочу терять ее. Она просто обязана поехать со мной. Я согласна, — без колебаний ответила она. Вот и отлично. Завтра приступаем. Пока все было спокойно, я улегся на матрас. И мысленно потянулся к своему другу, что сейчас находился за воротами вместе с группой штурма. Глеб был таким же, как и я и моя знакомая, нечистокровным оборотнем. Благодаря этому он имел превосходный дар эмпатии. Он мог читать мысли на расстоянии, а также передавать свои, чем мы сейчас и занимались. «Глеб, переносим штурм на завтра». «Как так? Ты же говорил минимум на неделю там. Или местечко совсем ужасное? Плохо кормит и по-лыжевски. Его веселое состояние я мог почувствовать даже здесь. План действительно был рассчитан на неделю, или даже более. Но теперь это не имело смысла. Лаборатории не начали бы свою деятельность, не продавая оборотни своих же собратьев. Обо всем этом я быстро поведал другу. И вот уже минут 10 слышу лишь молчание. Проникся оценивать масштаб трагедии? «Скажи, что это просто шутка». Наконец-то дождался хоть какой-то реакции. «Ничуть. Скажи мне, друг, Тебе там уже что-то вкололи или дали выпить? Я просто не представляю, как иначе можно выдумать все то, что ты сказал». «Это не шутка», — грозно зарычал на друга. «Передо мной сидит девушка, которая все это и рассказала». «Как вообще можно такое придумать?» «Все слишком серьезное, обвинение нужно проверить. Если слова девушки правдивы, то впереди у нас полное «же». Это сколько же альф вовлечены во все это? Да еще и ищейки, что продают своих же. Специально они это делают или под воздействием, или шантажом. Надо проверить». Глеб как никогда был серьезен, и в его голосе слышался гнев. Думаю, он переживает за полукровок. Я верю ее словам. Такое просто нельзя выдумать и настолько верить в это. Готовь парней. Завтра вытащи меня отсюда, и я сразу отправлюсь к родителям. Просто не могу поверить, чтобы они не были в курсе. Надо все выяснить. Как скажешь. Завтра ночью вытащим вас. Отдыхай, пока можешь. И связь пропала. Неужели друг действительно думает, что мне здесь комфортно настолько, чтобы уснуть без оглядки? Да тут каждую минуту надо быть начеку. Мало ли, что неожиданно могут вколоть. И как в подтверждении моих слов в комнату стали заходить люди, при этом что-то бурно обсуждая. «Сколько я должен еще вложить, чтобы увидеть результат? Мне надоели ваши непонятные отчеты!» — кричал мужчина в деловом костюме. За ним вереницей следовали люди в халатах и охрана. И все со страхом поглядывали на разгневанного господина. Начальство или спонсор пожаловал. «У вас испытуемый, так проводите свои опыты. Сколько можно ждать? Провалился ваш метод, так давайте по старинке». И гневно взглянул на меня, а потом на каждого заключенного. 10 особей, прекрасно. Рассаживайте по парам и колите, что там у вас было. Уверен, этот метод будет более продуктивен, чем ваши уколы изучения особей». «Вы не понимаете. Мы не до конца всех осмотрели и не понимаем их разницы. Есть особи, значительно отличающиеся от других», — ворчал старичок в халате. «Наверное, главный ученый здесь. Это хорошо. При захвате надо оставить его живым». «И чем же? Как по мне, кроме пола их ничего не различает», — усмехнулся мужик, подходя к клетке с моей знакомой. «Девушки, правда, отменные, жаль будет терять. Вон какие аппетитные». Я отчетливо почувствовал запах его желания. Зверь зарычал, и я оскалился. «Найду и убью, тварь. Ты у нас, видно, спонсор. Отлично». «Все немного сложнее. Некоторые мужчины сильнее собратьев, да и их ДНК, можно сказать, чище. Я предполагаю, что они каким-то образом размножаются и с людьми. У нас, правда, это не получилось доказать, но исследования доказывают обратное». «Так пытайте лучше. Если они знают способ, значит, и мы узнаем». «Ладно, начинайте рассаживать их, а я пошлю за отличным спецом по допрашиванию». «Вы, видно, слишком нежные. А с этими тварями надо говорить на их языке. Правда, волчонок?» Неожиданно обратился этот смертник ко мне. «Конечно», — усмехаясь, ответил я, смотря ему прямо в глаза, с линцой привалившись к решетке. И ради шутки рыкнул. Ну, видно, переборщил. Большой босс аж побелел от страха, что я ощутил на кончике языка. Боится, но храбрится. Забавный. «Этому двойную дозу!» Взяв себя в руки, прошептал он и быстро покинул комнату, а следом его свита. «Надо отправить послание другу. Пусть перехватит ребят. Жаль упускать такую добычу». Пока пытался достучаться до друга и описать ситуацию, меня под ручки вывели из клетки и засунули в другую, побольше. Я брал пример со знакомой и не сопротивлялся. Ну что они могут мне сделать? Новая клетка была не просто больше, но и с дополнением в виде волчицы. «Ты знаешь, зачем нас рассадили?» — удивленно спросил, садясь на матрас рядышком. «Нет, такое впервые. Обычно у нас брали анализы или что-то кололи. Смотрели на реакцию. Иногда проверяли на выдержку, но не такое. Настороженно перечисляла она, следя за людьми. Те бегали, как заведенные, что-то искали. Поднимали старые бумаги, искали лекарства, шприцы. И вот это мне не понравилось. Вспомнил отчет отцов о прошлой зачистке. Те люди пытались вывести полукровок и насиловали как девушек, так и парней. Сейчас же они посадили нас парами. Надеюсь, это не то, о чем я подумал. «Есть предположение, что сейчас будет? Почему именно такие пары?» Нервно спросила она, смотря, как последнюю девушку сажают в паре с парнем. «Все верно. Все парами. Плохо, очень плохо». Взглянул на испуганную девушку, что сейчас доверчиво жалась ко мне. «Если все, как я думаю, то вскоре она будет сжаться к клетке, боясь меня». «Как же этого не хочется?» «Глеб, ситуация снова меняется», — крикнул другу мысленно. «Что опять у вас там? Ты раскрыл еще один тайный замысел?» — посмеивался он. «Нас рассадили парами и ищут какие-то лекарства. А на утро им нужен результат. Теперь, понимаешь?» Рычал я, смотря как люди притащили что-то вроде оружия и патроны с перышками. «Тебе везет, а ты имеешь девушку, развлечешься. В чем проблема?» Веселился паршивец. «Ну, я ему задам, как вернусь». «А то, что со мной в клетке волчица. Здесь нет пленных людей, только оборотни. А это значит, что я сейчас могу навредить волчице. Да еще и молоденькой совсем». Уже кричал я, смотря как эти ученые стали подстреливать парней прямо в клетках. «Я понял. Собираю парней и вытаскиваем тебя. Тех, кто сейчас покидает базу, мы тоже перехватим, не бойся. Держись там, мы скоро». Четко сказал Глеб, видно, наконец поняв проблему, что сейчас настигнет нас. То, что операция пройдет в ближайшие минуты, я не сомневался. Главное не напугать девушку. Жаль, конечно, что я не побыл тут больше. Но ждать смысла нет. Если бы мы так же сидели просто так и ничего не происходило, можно было дождаться завтра. А так, несколько девушек-волчиц вскоре могут быть грубо изнасилованы. Мало ли, что они там колют. «Как тебя зовут?» — спросил девушку, пряча ее за спиной. «Элис», — тихо шепнула она на ушко. И по телу прошлась приятная истома. «Черт, да я и без лекарства ее хочу. Правда, есть одна странность. Если еще недавно я хотел уложить и взять, то сейчас мне захотелось защитить. То чувство, что возникло, пропало, уступая чему-то другому. Странно это все». Хотя, может, в нашей ситуации хочется и правда только спрятать, а не тащить в постель. Тем временем смертники добрались и до нас. «Этому два патрона, слишком силен», — проворчал старичок молодому парню, что сейчас целился мне в грудь. «Смысла прятаться не вижу. И ворчать, как девка, тоже». «Верно», — сказала Элис, — «они все равно добьются своего, чтобы мы ни делали и ни кричали». Поэтому, закрыв девушку собой, спокойно смотрел на людей. Два коротких пшик и дротики торчат у меня в груди. Спокойно вытащил их и откинул в сторону. «Может, и еще один?» — испуганно ответил сопляк. «Давай», — согласился дедок, вызывая у меня улыбку. «Забавные людишки. Ничего, я еще отыграюсь на вас». Повторный выстрел, и через пару секунд я также спокойно откидываю дротик. «Как ты себя чувствуешь?» — неуверенно прошептала Элис, с беспокойством смотря на меня. «Пока нормально, но тебе лучше отойти». Пока пытался понять действие лекарства, меня спросили. «А как тебя зовут?» «Вальтер, ну зови просто Вал, так проще». Как можно мягче ответил я, стараясь не пугать малышку. Еще успею в этом преуспеть. Когда жар стал подступать к паху, а желание стало нарастать, я поинтересовался. «Драться умеешь?» «Что?» Удивилась она, не веря, смотрела мне в глаза. «Вот точно ведьма, но не моя. Жаль. Свою бы пару я почувствовал. Но и в это что-то было родное. Не знаю, как объяснить, но чужой она не была. Заберу домой и разберусь. Я примерно понимаю, что от нас хотят и что колят. И поверь, тебе не понравится результат. А теперь запоминай. «Бей изо всей силы вот сюда и сюда». Показал место на шее и в области груди. Сильные удары в этих местах должны меня заметить или временно вырубить. Уверенно говорил я, начиная ощущать странное томление и жар в теле. Плохо. «Зачем мне тебя вырубать? Что происходит?» Нервничала она, начиная отползать. «Правильно. Чем дальше, тем лучше. Нас хотят спарить естественным путем, как выразился мужик в костюме. Ничего не знаю. Дротик с подобием Виагры. Дальше понимаешь сама». Чем больше говорил, тем белее становилась девушка. Мне кажется, еще немного, и она вообще посидеет. «Откуда ты знаешь?» «Я помню отчеты по предыдущей чистке. И там делали эксперименты именно с этим уклоном. Вот и вывод». Пока говорил, к нам снова подошли люди, и теперь выстрелили в девушку белым дротиком. «Это зачем?» Удивленно смотрю на испуганную девушку, что смотрит на пушистый хвостик, торчащий в области груди. «Что это?» — испуганно спросила она у людей. «Успокоительный транквилизатор. Если ты будешь расслабленной и не будешь сопротивляться, все пройдет эффективнее». Как ни в чем не бывало, ответил парень. И, пометив что-то в планшете, ушел. «Это нормально?» Чуть не плача, спросила она, начиная седать на пол. «Нет, в прошлый раз такого не было», — зло ответил. «Будь они прокляты». Мое лекарство начало действовать, и еще как. Желание защитить отпало. Хотелось разорвать ненужную ткань на девушке и прикоснуться губами к нежной коже, зарыться руками в такие мягкие на вид рыжие волосы. А еще лучше подмять под себя и войти в такое податливое тело. Кошмар! Резко отскочил к краю решетки, тяжело дыша. Вот эта вещь! Еще и 5 минут не прошло, а я уже с трудом сдерживаю себя. Такими темпами я могу и не дождаться спасения. «Все так плохо?» – прошептала Элис, сонно смотря на меня. «Не только на меня действует лекарство. В таком состоянии она вряд ли даст отпор. А это очень плохо». «Я держусь. Ты как?» «Все плывет перед глазами, усталость сильная. Мне кажется, я ног не чувствую». Еле ворочая языком, шептала она. «Что за дела? Порву фанатиков к чертям. Главное выбраться и не натворить бед». Время текло ужасно медленно, я еле сдерживался. Глазами я давно раздел девушку, а в мыслях взял не один десяток раз в различных позах. Как же тяжело! Сам того не замечая, я стал подходить к лежащей Элис. Она устроилась на матраце и скрутилась в клубочек, иногда поглядывая на меня. Как же она манит! Не понял, как оказался около нее, а мои руки скользили по ее телу, мягкое и нежное. Но вот тряпки раздражали. Не думая, вмиг разорвал их под крик девушки. Она попыталась прикрыться, но я резко завел ее ладошки над головой и зафиксировал. «Вальтер, очнись!» — кричала прямо в лицо, но я словно не слышал. Меня манил ее сладкий запах кожи. Наклонился и вдохнул чарующий аромат у шеи. Лизнул кожу. Вкусная. Но не моя. На разок сгодится. Довольно рыча опустился к двум полушариям. Красивые. Одна вершинка мигом была накрыта губами, а сосок сразу затвердел. Девушка выгнулась и застонала. Продолжил ласкать поцелуями уже податливое тело. Не помню, как сам оказался без одежды. И вот и я уже накрываю ее собой. Член уже готов и болит, требуя скорого соития и разрядки. Но что-то опять пошло не так. И в следующий миг я отлетаю от девушки и хорошенько стукаюсь головой об решетку. «Друг, прости, но потом ты сам себе не простишь», — прорычал Глеб, накидывая на девушку покрывало. «Как же ты вовремя!» — радостно сообщил я и отключился. «Успели».